Глава 19. Каменные сердца. Никита с Игорем вышли из кабинета Клементьевой. «Красная скалопендра», — задумчиво повторил Игорь. «И как это понимать?» Я просмотрел его мысли, но он сам толком ничего не знает. Слышал краем уха от старших ребят, дружков по банде, а сам только и умеет, что щеки надувать. «Я тоже понятия не имею, что это», — проговорил Легостаев. «Никогда не слышал этого названия. Надо у Иринки Клипсовой спросить. Она наверняка что-нибудь об этом знает. Та еще проныра». Тут послышался знакомый стук каблучков. Навстречу им бежала Татьяна с толстой папкой документов в руках. Вид у нее был какой-то озадаченный. «Вот вы где», — произнесла она. «Я на силу вас нашла». «Ну и как успехи?» — спросил Никита. «Есть что-нибудь интересное?» «Есть», — кивнул Игорь, кинув на Пожарскую задумчивый взгляд. «Отсюда слышу». Пожарская недовольно поморщилась. Она запросто могла блокировать попытки Игоря заглянуть к ней в мозг, но иногда не успевала сгруппироваться. «Так, начну с меча. Анализ показал, что на нем есть частицы свежей крови, и это кровь Коинова, как ты и предполагал. Значит, директоров Персея действительно убила Жанна». «Или она просто одолжила убийце меч», — вставил Игорь. «Ну, или так», — согласилась Татьяна. «Несомненно одно, она к этому причастна». «А может, убийство совершил Руслан Игнатьев», — предположил Игорь. «Она снабдила его оружием, а потом их обоих убрали по этому же поводу», — растерянно проговорила Татьяна. «Творится что-то очень странное. Патологоанатом говорит, что, судя по состоянию мумий, эти люди умерли уже очень давно». «Насколько давно?» — уточнил Никита. «Несколько лет назад. Они полностью обезвожены, как он выразился. Кроме того, их грудные клетки взломаны. У обоих отсутствовали сердца. Вместо них были вставлены вот такие камни». Татьяна раскрыла папку и вытащила из нее черно-белую фотографию. Никита взял снимок в руки. На фотографии был хорошо виден черный овальный камень величиной с крупное куриное яйцо, весь испещренный непонятными надписями и символами. Легостаев не знал этого языка. «Этот булыжник вытащили из Жанны», — вполголоса сообщила Татьяна. «Точно такой же обнаружили и в груди Игнатьева. Патологоанатом в шоке. Он упорно считает, что мы, грязные извращенцы, жестоко над ним подшутили, подсунув черт знает что вместо настоящих погибших. Так что я ничего не понимаю. Даже не знаю, как отчет писать. Меня либо засмеют, либо в психушку отправят». «Да», — вздохнул Никита. «Да, и насчет термоса с кофе у охранников», — вспомнила Татьяна. «В него реально было подмешано сильное снотворное. Не мудрено, что оба охранника отключились». Тут у Никиты зазвонил телефон. «Слушаю», — ответил он. «Здравствуй, Никитка», — послышался знакомый басок. Легостаев сразу понял, кто это, ведь только один человек во всем городе называл его так. «Здорово, Михаил Сергеевич», — улыбнулся Никита. «Фи, как официально. Но не могу же я звать тебя Косолапой, как остальные твои подельники». «Что, совесть не позволяет? Вот не думал, что она у тебя есть, а-ха-ха-ха-ха». Михаил Сергеевич Бердышев был закадычным другом его отца, и Никита знал его с детства. Официально Бердышев был владельцем процветающего ночного клуба «Баккара» и целой сети ресторанов, но в определенных кругах его знали как Косолапова, известного криминального воротилу, без участия которого не обходилось ни одно более-менее крупное дело. О тайной жизни Бердышева Никита узнал совершенно случайно, когда, расследуя небольшое дело о краже только что привезенных в страну античных статуй, неожиданно вышел на Михаила Сергеевича. Тот не стал ничего отрицать, напротив, даже подсказал, в каком направлении лучше вести расследование. Вскоре виновных задержали, статуи вернули владельцам, каким-то важным персонам из Белого Ковина, а Бердышев остался в стороне. С тех пор Никита частенько обращался к нему за помощью, и Косолапый не раз выручал его, но таких отношений, как раньше, между ними уже не было. «Выручай, Никита, только на тебя и надеюсь», — проговорил Михаил Сергеевич. «Что такое?» — спросил Легостаев. Сам Косолапый обращался к нему за помощью редко и только в самых серьезных случаях. «Да племянник мой, младшей сестры сынок недоделанный, вляпался по дурости своей. Они с компанией машины угоняли и разбирали их потом на запчасти в одном ангаре, ну их и накрыли. Все успели удрать, а наш идиот свалился в канаву какую-то, его и взяли тепленького». «Понятно», — усмехнулся Никита. «Что-то подобное я сегодня уже слышал». «Помоги, прошу. Вытащить его надо. Он у сеструхи моей единственный отпрыск. Простой парень, мухи не обидит. Только умом его Бог обделил. Вот и связался с дурной компанией. У него ни одного ареста. Пропадет он на зоне. Подсоби, пожалуйста. Если что, я заплачу сколько надо. Я уже и Панкрату звонил, но он сейчас в какой-то командировке. Попросил с тобой связаться». «Как звать-то его?» — спросил Никита. «Семен Масленников». «Кажется, я только что с ним разговаривал», — коротко хохотнул Легостаев. «Правда?» — оживился Бердышев. «Я в долгу не останусь, ты же знаешь». Никита задумался. А ведь и правда, Михаил Сергеевич знал почти все о той, скрытой от глаз окружающих жизни города. Он вращался в кругах, недоступных обычному человеку, и общался с такими людьми, к которым Никита не смог бы приблизиться и на пушечный выстрел. Кто, как не он, мог ему помочь? «Ну, раз уж пообещал», — произнес Никита. «А ты не в курсе, случайно, что такое красная скалопендра?» Бердышев резко замолчал, потом настороженно поинтересовался. «А почему тебя это интересует?» «Дело одно ведем, а тут это название всплыло». «Мой тебе совет, Никитка, бросай к чертовой матери это дело, ни к чему хорошему это не приведет». «Что так?» «Не телефонный разговор. Если хочешь, приходи сегодня вечером в Бакара. Адрес помнишь?» «Конечно. Вот там и поговорим. Подваливай часиков в 8, нам никто не помешает». «Хорошо, договорились». Никита отключил телефон. Игорь все еще стоял рядом, Татьяна уже убежала. «Игорь», — произнес Никита, — «нужно этого угонщика сопливого вытащить. Поговори с Маринкой. Мне за это Косолап информацию слить пообещал. Сможешь?» «Попробую», — неуверенно ответил Лапшин. «И еще. Пойдешь со мной в клуб «Бакара» сегодня вечером? Одному мне что-то не хочется в этот гадюшник соваться. Да и безопаснее будет вдвоем». «Ну, пойдем», — подумав, пожал плечами Игорь. «У меня на сегодня все равно никаких планов нет. Хотел Маринку в кино пригласить, но она ни в какую не соглашается. Сказала, что у ее кота живот болит». Никита с трудом сдержал смех. «Надо мне такую же отговорку использовать, если вдруг снова встречу Лизу Орлову». Он посмотрел на часы. «Я уеду сейчас ненадолго, нужно заскочить кое-куда. Думаю, что скоро вернусь. Так ты уладишь с Семеном?» «Да, я же сказал. А ты правда думаешь, что она мне соврала?» «А прочитать ее мысли ты не пробовал?» «Нет». «Ну, теперь обязательно это сделаю». «Хорошо. Только сначала дело с Семеном уладь. Я на тебя надеюсь».